Лучше, чем днем, видны тысячи мелочей на паркете, атомы пыли, желобки, которые все пересчитываешь, бескрылого клещика, ползающего и исчезающего в черной части комнаты, с которым так охотно исчез бы, если бы мог решиться. Маленькие часики Аннабель еще идут. Они идут только 24 часа, а хозяйка завела их вчера в 6 часов, перед церемонией, на которой председательствовал зловещий брат Мердок. А они показывают уже 9 часов. Ах, заведем же их поскорее, а то они еле-еле тикают, и того и гляди, они умолкнут. 9 часов. 9 часов. Он не придет. К чему же все фразы, придуманные Аннабель, пока она сидела на чемодане, чтобы заклеймить этого негодяя? 10:30. Она разражается хохотом. Она поняла. Она вспомнила. Гуинет — честный мормонский супруг. Сегодня день Сары. Святые последнего дня должны отдаваться по очереди каждой из своих жен, за исключением воскресенья, Дня Господа, когда они, подобно ему, наслаждаются заслуженным отдыхом. А ночь с понедельника на вторник — самая интересная, самая плодотворная, по праву принадлежит супруге номер один, вроде Сары Пратт, Сары Гуинет. Аннабель Ли, нет, Анна Гуинет считает по пальцам. В понедельник Сара, во вторник она, в среду Сара, в четверг, вчера день их свадьбы, она, Анна, сегодня в пятницу Сара, завтра в субботу она, Анна, будет иметь честь попасть в объятия их нелицеприятного супруга. Если только до этого времени у нее не найдется мужества. 11 часов. Большой плащ Аннабель все еще на стуле, куда вчера вечером его кинул Гуинет. Молодая женщина закутывается в него. Луна обошла кругом дом. Теперь она с другой стороны освещает пустой коридор. Боже, как скрипят ступеньки этой лестницы! Аннабель дошла до выходной двери. В темноте возится она с тяжелым замыкающим цепи замком. Она чувствует в себе необыкновенную нервную ловкость. Если лестница была шумлива, дверь эта напротив молчалива. Вот Аннабель уже на улице. Одна в городе соленого озера. Резкий холодный воздух. Куча черных домов. Мимо проходят тени с бледными фонарями под пелеринами. Одно место узнает, наконец, Аннабель. Отель Союза. Зайдет ли она и попросит ли у судьи Сиднея стакан портвейна, который он предлагал ей менее 3 месяцев тому назад, в день прибытия американских войск? Сколько с тех пор произошло событий? Нет, сегодня вечером Аннабель зайдет не в отель Союза. Вот она перед другим тяжелым зданием. На печальном ветру треплется флаг. Под треугольным фонарем можно различить голубую материю, покрытую белыми звездами. Ах, это дворец губернатора Каминга! Часто останавливалась у этого подъезда коляска Аннабель, часто. Но все-таки менее часто, чем коляска губернатора у уютной и счастливой виллы Аннабель Ли. Зайдет ли она на этот раз? Да, она вошла. В маленькой передней дремлет нечто вроде желтолицего швейцара. Чего хотят от него? Хочу видеть губернатора Каминга. Так поздно. Лучше было бы вам спать в своей постели. Ступайте все-таки и назовите ему мое имя. Тогда увидим.